Это дело мужское. Знала Вера, что рабочим вместе нельзя собираться, о нуждах своих говорить, запрещенные книжки читать. Строго за это наказывают, судят, в тюрьмы сажают. Да жить трусом — это самое стыдное для человека. Ходит Савва на такие кружки — хорошо, что ходит, хорошо, что не трус он. Но в последнее время, это уже после того, как началась война с Японией, он вечерами или по воскресеньям стал тихонько уходить, возвращаться поздно и ни о чем не рассказывать. Спросит его кто-нибудь из домашних, даже и сама Вера, он сразу скажет: «Был у товарища одного», а по глазам видно, что-то скрывает. Прошлое воскресенье Вере было особенно горько. Уговорились в субботу с утра еще, что завтра пойдут на весь день гулять вверх по Уватчику, а вечером в субботу Савва сказал, что он только сбегает к одному товарищу. Убежал, да и вернулся только в воскресенье под вечер. Гулять они пошли, но какая же это была прогулка. Ходили вместе, Савва болтал, балагурил, а у нее слова с языка не шли. И как пойдут слова, когда на пуговице пиджака Саввы она заметила замотавшийся усик дикого горошка. Значит, в лесу был Савва, а не у товарища. А все же отходчиво сердце девичье. Вера перестрадала и забыла об этом случае. В город приехал индийский фокусник. Рассказывали, что он показывал истинные чудеса. Перепиливал пополам человека, а он опять оказывался целым и невредимым. Наливал в банку воду, а в банке вспыхивал огонь. Давали фокуснику много мелких монет, он их сыпал в мешочек, и вдруг они исчезали. А он идет потом с ведерком по рядам и находит те деньги. У одного из носу пятак выщипнет, у другого из бороды вытащит 2 гривны, третьему, ежели лысый, пальцем по макушке постучит, и копеечка из лысины выскочит. Так все до единой монетки соберет, а то еще спрячет под шапку 2 помятых лоскутка бумаги, потом поднимет шапку, оттуда 2 живых голубя выпорхнут. Есть чему посмеяться. Вера решила порадовать Савву, заранее купила билеты. Мало того, Агафья Степановна скроила Савве новую сатинетовую рубашку, а Вера сшила ее, обметала петли и изнутри шелковыми нитками в тон рубашки вышила. Нехитра моя работа, угодить была охота. Интересно, заметит он сам или нет, или так и износит, не прочитав? День был будний, и Вера этому была особенно рада. Если Савва с работы придет вовремя, он, не торопясь, успеет пообедать, и также спокойненько они уйдут с ним вместе в город. Фокусник свое представление начинает поздно. Но в будни смотреть фокусника люди приходят прямо с работы или одетые по-домашнему в чем есть. Значит, если Вера принарядится как следует, так она интереснее всех будет выглядеть, и Савве не стыдно будет за свою подружку. И он тоже наденет новую сатинетовую рубашку. И парочка же получится. Ну и пусть люди смотрят, пусть даже немного им и позавидуют, что они такие красивые. Стояли последние дни августа, но было еще очень солнечно и тепло, и вечера словно бы нехотя навевали прохладу на улице города. Значит, не надо надевать жакетку, не надо кутаться в платок, а можно идти, набросив газовый шарфик на плечи и в косы вплести шелковые голубые ленты. Вера весь день деятельно помогала матери. Перестирала все белье, избегала на Уватчик, выполоскала его, потом починила отцовы рубахи, снесла в мастерские мужикам обед, потом вымыла полы и с дресвой голиком протерла крыльцо, промазала снаружи оконные рамы замазкой, готовя их к зиме, взяла метлу, вымыла двор и часть улицы против калитки, забралась по лесенке на дровяной сарайчик, навела порядок и там, составила 1 на 1 ящики, в которых весной Агафья Степановна выращивала огородную рассаду, и перевесила подальше вглубь заготовленные для бани березовые веники —